Я выхожу из ванной. Значит, Д. удавился в Доме творчества. Нашел где. Как он взбирался на стол в этих своих туристских ботинках. Отодвинул лампу и его ноги висят над письменным столом. Негнущийся дерматин, развязавшийся шнурок, ком земли отваливается от ботинка, грязь из ботинка падает на последние строки. Делаю зарядку. Все-таки пошло вешаться в Доме творчества, пугая и без того перепуганных писателей. Пошло висеть над собственной рукописью. Со всей прямотой заявляю, мне не нравится. А почему не сказать об этом прямо? Да, Д. покойник. И что с того? Кажется, так сказал великий русский писатель. Что это за профессия такая покойник, что о них надо говорить только хорошо? Нет, я отлично понимаю. Уйти из нашей замечательной жизни не так-то просто. Револьвер у нас в лавочке не купишь. Поэтому, конечно, приходится, так сказать, изыскивать варианты. Я вхожу в его положение, но озирая разнообразные самоубийства последнего десятилетия, обязан отметить. В это дело у нас уже внесено должное разнообразие. К примеру, прозаик Л. решил всех нас покинуть. Проходя по каменному мосту, перегнулся через перила и птицей нырь в Москву-реку. А вот прозаик З., как хорошо собой распорядился, вышел на балкон кооперативного дома и, продолжая по болтунчике с супругой о суетном, начал клониться за решетку балкона. Бац! И полетел вниз. А точнее, вверх, в звезды врезываясь. А драматург Б. тоже привнес свой шарм в эти полеты в вечность. Надо сказать, он был средний драматург, безвестный. Уж никак не сравнить с нашим блестящим Д. Но как умно обошелся с финалом пьесы. Сначала прелестно отужинал в ресторане аэровокзала. Потом вышел в зал ожидания с бутылкой портвейна. В портвейне растворил кучу таблеток снотворного и, комфортно усевшись в кишащем людьми зале, попивая портвейн «Три семерки», медленно подыхал среди топотни плевков в близстоящую урну и храпа пассажиров. И, отлетая от нас, как он, должно быть, хохотал, слушая все эти объявления о вылетах самолетов, каким дрянным каламбуром звучали для него слова о задержках рейсов, он-то знал, его рейс прибудет вовремя. А история юных операторов из ВГИКа? С каким вкусом распорядились ребята собственной жизнью? Выехали за город на лоно природы, погуляли в волю, даже любовью насладились. И когда солнце уже начало заходить за горизонт, эти теплые русские юноши вошли в зеленую рощицу и развесили себя на деревьях. И висели красными фонариками, все в красных рубашках, среди веточек, листочков, птичек всяких. Недаром операторы. Но главное умно и предусмотрительно. В самом начале жизни, в расцвете, раз и убежали с планеты. А вот и высший разряд, это уже классика. Парапсихолог, маленький кореец, вечно окруженный безумными почитательницами. Он занимался вошедшим недавно в моду шаманством, вливал энергию, лечил, понятно, от всех болезней. Одна из его поклонниц, восторженная филологиня, рассказывала, что, сидя на некотором расстоянии, даже к ней не прикасаясь, он заставил ее испытать всю полноту плотского наслаждения. И вот этот корейский Калиостро как-то летней ночью подошел к железнодорожному полотну и уложил свою маленькую головку на рельсы, и, глядя в темноту узенькими глазками, ждал, пока она отскочит под колесами поезда. Но здесь сюжетец только начинается. На сороковой день мы, его друзья и почитатели, собрались его помянуть. На сороковинах присутствовал самый большой друг корейца, некий альпинист. Он поведал нам интереснейшую историю, произошедшую с нашим героем незадолго до железнодорожного полотна. Оказывается, сей кореец забрался вместе с альпинистом ни выше, ни ниже на один из памирских пиков. Там, привязавшись веревкой за скалу, Веревка могла, даже должна была, по словам альпиниста, не выдержать. Завис над миром. Сию сцену наш альпинист заснял. Он торжественно водрузил фото посреди стола на всеобщее обозрение. Я взглянул и даже застонал. Кореец висел над пропастью, привязавшись к скале. И скала, нависшая над его тщедушным телом, была страшновато похожа на человеческую морду. Морду, застывшую в явном и злобном хохоте. Скала хохотала, под ней висел ничего не подозревавший кореец. И вот тогда-то я и понял его тайну. Ахмеляга, ахумница. Он давно, видать, решил покинуть нашу замечательную планету, но как новый человек задумал сделать это шикарно. Напоследок обязательно поиграть со смертью в кошки-мышки. Поэтому во время своих попыток досрочно отбыть с планеты Земля он всегда оставлял себе один-единственный шансик выжить. Говорят, Маяковский играл с одной пулей в семизарядном револьвере, а наш кореец играл как бы с шестью. Он увеличил коэффициент вероятности своей гибели до волнующего предела. И в том-то был его кайф. Но при этом он был всего лишь временный человек и не мог знать того, что уже поняла древняя скала. Он надоел природе. Смерть поселилась в нем. И когда он уложил головенку на рельсы, чтобы в последний миг, именно в самый-самый, в этом и была сладострастная острота, ее отдернуть, он не смог этого сделать. Потому что игра в смерть слишком увлекает. Пес, лижущий пилу, пьет свою кровь, но из-за сладости не замечает этого. Но каково читать это сейчас? Легко было гаерничать. Теперь сам. Пробуй. А кореец, конечно, классик, классик. Почему? Да потому что рассматривал это нелегкое и хлопотливое мероприятие, то бишь досрочное отбытие с планеты, как игру, не более. Дескать, даю смерти 6 шансиков. Ну и себе 1 оставляю. И вот присутствие этого последнего шансика избавляло его от этого мерзкого, унизительного, вопящего предсмертного страха. Но вопрос, избавляло ли?